786. Матерь Агни-йоги. И если, имея несовершенство, все же идешь к владыке и устремляешься к нему, то не больше ли заслуга твоя перед миром, чем того, кто идет к нему, будучи совершенным? И где же они, совершенные души? Нет их среди воплощенных землян. Даже совершенство высоких духов относительно. Потому, пока продвижение твое и устремление твое не останавливают несовершенства твои, будь в вере покоен, что до положенного дойдешь, и пусть никто и ничто не остановит тебя. Иди, иди через все и несмотря ни на что. Если бы несовершенства служили условием невозможности продвижения по пути к владыке, не дошел бы никто, ибо нет совершенных никого из идущих к нему и доходящих.